Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Арсеньев. Царский суд. Глава первая. Площадной подьячий. На петербургской стороне, около нынешнего сытного рынка, была расположена самая простонародная черная часть новосозданного волею Петра Великого Петербурга. Новая столица переживала 10-й год своего существования, и улицы, застроенные деревянными и мазанковыми домишками, увеличились в числе. Столица вырастала и ширилась около основного пункта, зерна своего, крепости, церкви Троицы и голландского домика Петра Великого. Первая, самая близкая к центру улица, конечно, была заселена домами близких к царю людей и называлась, как и до сих пор называется, дворянскою. Тут дома были побольше и почище. К описываемому времени столица перекинулась уже на другой берег, Адмиралтейскую сторону и на Васильевский остров. Сохранившиеся до сих пор названия окрестных сытному рынку улиц напоминают нам, каким народом была заселена петербургская сторона в петровское время. Пушкарские были заселены слободами пушкарей. Гребецкая — гребцами, которых много требовалось для галерного флота. На Рыбацкой жили рыбаки, Посадская была посадом новосозданной столицы. Как центром чистой половины города была Троицкая площадь со встерией, или гостиницей немца Фельтона, помещавшейся у мостика, ныне ведущего в крепость с площади, так сытный рынок был центром для черного народа, который толпился тут с восхода до заката солнца, покупал, продавал, ел, пил, гулял, мазурничал и делал все свои дела, освободясь от обязательной службы. Тут же поселены были и те многострадальные строители Петербурга, крестьяне, вызванные волею Петра со всей России, костями которых, по выражению поэта, государь забутил топь непролазного петербургского болота. Ранним праздничным утром бродил по сытному рынку пожилой человек, невысокого роста, но жилистый и крепкий, с умным, даже немного хитрым выражением лица, одетый очень чисто, хотя и по-простонародному. Рынок уже кипел народом. По случаю праздника он наполнился раньше. Стоял гвалт от криков, зазываний, песен. Пожилой человек не обращал на все происходившее вокруг него никакого внимания. Не отвечал на зазывания и предложения. Обходил кругом, где народ толпился тесно, и все чего-то высматривал. Наконец он нашел, что искал, и быстро направился к небольшому столику, стоявшему под навесом. За ним сидели двое. Подьячий в обдерганном немецком кафтане и с пятой и красноносой, и какой-то уже совсем непозволительный субъект с рыжими всклокоченными волосами. Оба они что-то писали, а кругом стояла толпа простого народа и молча ожидала. Как только между ожидавшими начинался разговор, подьячий подымал голову от письма и окрикивал: «Цыц вы, мужичье! Сказано молчать! Разве не видите, что тут важные дела пишутся?» «Важные дела, кляузы!» — заметил кто-то в толпе. «Поговорить там еще, скоты! Тут ошибку сделаешь, другого человека под кнут подведешь! Кляузы! Кой вас черт несет за кляузы деньги платить? Кто там кляузами назвал? Покажись-ка! Я пишу с указанного дозволения, а не кляузы. Я вас закатаю в тюрьму!» — грозил подьячий и снова углублялся в письмо какой-то челобитный, заказанный ему тут же. Это был площадной подьячий, остаток старинного русского быта, сохранившийся еще во времена Петра. Пожилой человек подошел к столику и стал около подьячего, ожидая, когда он кончит письмо. Подьячий скосил на минуту глаза на новопришедшего и, увидев прилично одетого человека, напустил на себя еще более важности и продолжал писать. «Жизнь хороший карась наклевывается», — подумал подьячий и, кончив свое писание и сдав заказчику, обратился к новопришедшему. «Вы по какой надобности? Какое дельце?» «Челобитную бы мне. Только здесь бы-то как неловко о моем деле говорить». Подьячий поднял брови. «Важное, значит, дело?» «Да не на грош. Не будет ли, ваша милость, пойти со мной хоть во встерию? Там бы поговорили». Подьячий внутренно возрадовался, но не показал и виду. «Не могу, не могу. Как же я уйду, коли я к этим делам приставлен? Сегодня день праздничный, мне работы много. Как же я своего хлеба лишаться буду?» «И впрямь. Ишь ты, какие дела!» — произнес задумчиво пожилой человек. «Мне-то в другой день не способно». «Вот видите, — сказал подьячий, — и всякому другому в будень день не способно. Всякий при своем деле состоит». «Что правда, то правда. Эк и грех. Пойти поискать кого другого». Подьячий всполошился. «Нет уж, зачем же? Коль на меня набежали, так мой и будьте». «Прохоров», — обратился подьячий к своему помощнику, — «справишься тут с делами?» «Справлюсь, ступай», — буркнул всклокоченный субъект, не отрываясь от писания. «То-то справлюсь. Не уйдешь до меня в кабак? Ступай сам-то скорей. Коли челобитные, сам не пиши, а за мной пришли, потому я подписывать должен. Без тебя знаю, ступай. Ну, пойдемте, почтеннейший». Подьячий с пожилым человеком пошли. «Для вас только сделал это. Теперь оставить стол для меня невыгодно. Половину халтуры себе в карман положит, да напортить дело может. Положим, он тоже знающий человек. В приказе служил, да проворовался. Били плетьми и не велели никуда принимать. Ну, а для меня-то годится. Все помощь даст. Так какое же ваше дельце, почтеннейший? Мудреное дело-то у меня. Мне бы надо знающего, да и смелого человека надобно». «Уж на меня положитесь. Я огонь и воду прошел. Сказать вам по секрету, так и ко мне не одинжды привязывались с плетями-то. Да я увертываться умел. За такие дела брался, что у других подьячих только руки опускались. Я смелый человек. Конечно, надо вознаградить хорошо. У меня дело чистое, дело законное. А чистые, так тем лучше. Если надо было подогнуть указы, подвести пункты, так меня взять. С измальства по приказам живу, всего видал. Ну вот мне такого и нужно. Чистое-то мое дело чистое. Однако так встало, что взяться теперь его поправлять надо большую смелость. Самого страх забирает. А и бросить жаль, больно обидно, что нашего брата-мужика майоришка графской фамилии начисто ободрать может, да и насмеяться еще при этом. Так-с. Поземельная, значит, тяжба? Поземельная, поземельная. Ну, это пустяки. Подведем майора начисто. Нет, теперь стал не пустяки. Да вот зайдемте сюда, там я вам поподробнее все расскажу. Зайдемте, зайдемте, почтеннейший. Что за дело такое мудреное? И правые, и чистые, и страшные при этом. Я о таких делах что-то и не слыхал. Поземельная тяжба, и вдруг страшно. Чудно! Пожилой человек и подьячий зашли в грязненькую австерию, где их встретил хозяин с поклонами. — Сахару Сахарычу много лет здравствовать, — сказал подьячий. — Мы в коморочку пройдем вот с ним. — Просим милости, чем угощать прикажете? Подьячий протолкался сквозь толпу до каморочки, а пожилой человек стал заказывать хозяину угощение. Когда и он скрылся в каморке, хозяин обратился к подручному и сказал: «Подцепил крюк судейский леща!» Подручный покрутил головой с усмешкой. «На том стоит! Замотает теперь его! Много ли заказал-то?» «Почитай, что алтын на 10!» «Богатый, значит, лещ!»